12. Ци тащился вперед и вперед, выбирая малолюдные улицы, и проклинал себя за все неудачи. Ничего ему не оставалось, кроме как обратиться в частную траволечебницу, ну а там уж, можно не сомневаться, его обдерут до последней нитки. Он остановился перед первым же подобным заведением, полутемной комнатушкой, где покупали и продавали коренья и другие снадобья. И хотя Ци оказался единственным посетителем, на него смотрели свысока, понимая, что с этого оборванца нечего взять. Но ему уже было все равно. Когда юноша назвал нужное снадобье, хозяева зашептались между собой, а потом занудили, что это лекарство очень редкое, раздобыть его практически невозможно. В конце концов, объявили цену — 800 монет за горсть молотого корня. Ци решил поторговаться. Весь его капитал составляло 100 монет, которые вручил ему почтенный академик. Ци отвязал с пояса шнурок. «Мне так много не нужно. Хватит и четвертой части». С этими словами он выложил связку монет на стол, вперемешку заваленный кореньями и листьями, сухими грибами, стручками, порезанными на части стеблями и крошевом целебных камней. — Ну что ж, тогда выходит 200, а здесь всего только 100, — изрек продавец. — Это все, что у меня есть. И это больше, чем ничего. Юноша словно бы в раздумье оглядел помещение. Похоже, дела ваши обстоят не блестяще. Так лучше заработать хоть что-нибудь, чем вообще ничего. Хозяева переглянулись, не веря собственным ушам. «Учтите, что я могу получить это лекарство за даром в большой аптеке», — прибавил Ци, заметив их нерешительность. «Послушай, паренек», — сказал тот, что потолще, на всякий случай прикрывая лекарство рукой. «Это снадобье встречается не реже, чем зерна в мешке с рисом. И если бы ты мог, то уже приобрел бы корешок за меньшую сумму. Так что выкладывай 200 или ступай, откуда пришел». «Как можно быть таким наивным?» Ци насупился. Это его последняя попытка. Он разулся и положил башмаки на прилавок. «Они из хорошей кожи. Еще 100 за них. Больше у меня ничего нет». «Парень, ты вправду думаешь, что нам нужна твоя обувка? Вон отсюда! Пошел!» Ци подумал, а не схватить ли ему лекарство и не задать с ним дёру, но хромота заставила его отказаться от этого плана. Когда юноша выходил из траволечебницы, отчаяние его достигло такой глубины, что спроси его кто-нибудь о его будущем, он ответил бы: будущего не стало в тот самый день, когда он схоронил родителей. В других аптеках юношу ожидал такой же прием. В последней грязной ловчонке рядом с портовым рынком ему попытались всучить порошок из перемолотого бамбука. По счастью, Ци много раз доводилось покупать это лекарство. Ему были знакомы и маслянистый вид, и горьковатый привкус, так что, едва попробовав, юноша раскрыл обман. Он выплюнул поддельный порошок и подхватил связку монет, прежде чем мошенники прибрали ее к рукам, но все равно ему пришлось спасаться чуть ли не бегством от хозяев заведения, сразу обвинивших его в нарушении уговора. Он плелся дальше, уже без всякой нужды. Мир его рушился. Хотя Ци и понимал, что заплатят ему в лучшем случае лишь горстью риса, остаток вечера он потратил на поиски работы. Он предлагал свои услуги на рынке, однако никто не желал нанимать болезненного с виду юнца, да еще и с покалеченной ногой. Когда Ци наконец додумался перебинтовать и прикрыть рану, большинство торговых палаток уже закрылось. Потом юноша таскался от пристани к пристани, но повсюду, в надежде получить работу, толпились умирающие от голода поденщики. Цы пытался стать грузчиком, бродячим торговцем, слугой, золотарем, гребцом и чуть ли не вьючным мулом. Ему, как правило, отвечали, что нужно получить разрешение на работу в цеховых объединениях, которые контролируют наличие свободных мест. Конторы цехов находились в горах, в районе Западного озера и холма Феникса. В других случаях его никуда не отправляли, просто не слушали. Время улетало, третья оставалась без лекарства. Цы задыхался от отчаяния. Он готов был заняться хоть грабежом, хоть проституцией под одним из мостов. Так поступали многие больные и бездомные. Вот только и такая работа контролировалась преступными сообществами, отвечавшими за разные сферы незаконной деятельности, от шантажа богатеньких юнцов до содержания жульнической конторы по приему ставок. Надзору подлежали и охотники за сумками, и шарлатаны, и прочая мелкая шушера, которая ошивалась на улицах и рынках. Цы это прекрасно знал. Ведь судья Фэн многие годы боролся с организованной преступностью. Уставший Цы попробовал сосредоточиться и что-нибудь придумать, и вот на глаза ему попался торговец сластями, которого они с третьей видели утром. Человечек все так же щеголял в драной ослиной шкуре, однако теперь он сменил столик прорицателя на небольшой помост, откуда пытался привлечь внимание, предлагая всем желающим выиграть хорошие деньги. Одного простака он уже заполучил, какой-то парень стоял и пялился на его диковинные гримасы. Но одного было явно недостаточно. Вскоре зазывные выкрики собрали вокруг бывшего прорицателя небольшую толпу. Подействовали они и на Цы. Что еще он затевает? Если и была на свете сила, которой юноша не мог противиться, так это любопытство. Поэтому Цы, как мог, привел себя в порядок и придвинулся поближе. Оказавшись в нескольких шагах от странного человечка, Цы сделал вывод, что он не просто странный. Судя по выстроившейся к нему длинной очереди, то был жулик высокой квалификации. Утром Цы не обратил внимания, что у продавца сладостей имелся не только столик для леденцов, за его спиной красовалась целая витрина. На фоне алой полотняной ширмы висела всевозможная дребедень. Старые черепашьи панцири, которые принято использовать при гадании. Маленькие глиняные Будды, раскрашенные неумелой рукой. Чучело мелких пташек, пестрые бумажные веера, воздушные змеи с шелка и бамбука, сомнительного качества кусочки ладана, видавшие виды платочки, костяные заколки, разнообразные кольца, пояски, коробочки, исчербатые плошки, непарные сандалии, всевозможные клетки, ожерелья из бусинок, ожерелья из ракушек, застежки, броши, браслеты, специи, сандаловые духи, целебные коренья, старинные монеты, щипчики, чернила разных цветов, бумажные фонарики, скелеты змей и лягушек и еще тысячи предметов, назначение которых Цы не мог определить. Казалось, на алую штору вывесил весь свой хлам какой-то старьевщик. Определенно этот парень умеет показать товар лицом, но почему все эти люди выстроились в очередь к одному мошеннику? Он все понял, когда подошел еще ближе. Хитрец водрузил на столик деревянную доску с лабиринтом из дорожек, каждая из которых вела к центру. Приглядевшись, Цы сообразил, что каждая из этих шести крученых бороздок выкрашена в свой цвет. Ну, конечно, это площадка для сверчковых бегов. По крашеным дорожкам насекомые понесутся добывать лежащий в центре кусок сахара, а люди дожидаются своей очереди, чтобы поставить на приглянувшегося бегуна. Ци протолкнулся к самому помосту. «Это ваш последний шанс, возможность выбраться из нищеты и зажить по-царски», — завывал человек-обезьянка. «Рискуйте, голодные! Если выиграете, возьмете себе столько жен, сколько пожелаете, а потом, если останутся силы, сможете выбрать еще и любую из проституток». Предвкушение свежей плоти подстегнуло сразу нескольких мужчин. Они выложили свои последние монетки в ящик с отделениями. В нем сразу видно было, сколько и на кого поставлено. Все это время участники соревнования сидели по своим коробочкам, и спина у каждого была выкрашена в особый цвет. «Кто еще? Что, ни у кого не осталось храбрости, чтобы бросить мне вызов?» — снова возгласил хитрец. «Сборище трусов! Да неужели вы боитесь, что мой старый сверчок всех вас обштопает? Ну ладно, я нынче не в своем уме, и да простят вас небеса за то, что вы пользуетесь моим безумием. Сегодня удача на вашей стороне». С этими словами он ухватил своего сверчка, помеченного желтой краской, и оторвал ему переднюю лапку, а потом пустил хромца ковылять в своей коробочке и снова подзадорил толпу. «Ну, а теперь что, сумеете меня победить? Ну, так докажите, если у вас там не пусто». Он запустил руку в штаны. И вот, видя перед собой совершенного безумца, еще несколько человек побороли свои колебания и бросили деньги в ячейки кассы. Ци смотрел во все глаза и кусал губы. Вот он! Тот самый шанс, которого он ищет. Вот возможность раздобыть деньги на лекарства для третьей. Однако что-то удерживало. Он не знал, на что решиться. Человек-обезьянка уже закрывал прием ставок, когда юноша все-таки сорвал с пояса связку монет и бросил в синюю ячейку. 100 монет! 8-1! Да помогут мне духи удачи! Ставки сделаны! А теперь отойдите! Человек-обезьянка направил крутившегося на месте хромого сверчка головой к выходу в лабиринт. В 5 других коробочках, равномерно распределенных вокруг лабиринта перед раскрашенными бороздками, сидели еще 5 сверчков, помеченные соответствующими цветами. Потом хозяин накрыл лабиринт шелковой плетенкой, чтобы насекомые не ускакали. По удару гонга прорицатель натянул веревочки на 6 дверцах, собираясь освободить бегунов. «Готовы?» — гаркнул он. «Сам приготовься!» — отозвался один из игроков. «Мой красный порвет твоего хромоножку на куски, а куски сожрет!» Прорицатель, усмехнувшись, покачал головой и во второй раз ударил в гонг, возвещая о начале состязания. Как только дверцы распахнулись, сверчки бросились вперед по бороздкам. Все, кроме хромого, который, волочаясь пузиком по дну, едва сумел выбраться из своей коробки. «Вперед, гадина!» — заорал прорицатель. Казалось, желтый сверчок услышал этот окрик и торопливо заковылял по своей дорожке. Остальные уже прилично разогнались. Их тоже подгоняли вопли игроков. Иногда один из сверчков останавливался, доводя до истерики всех, кто на него поставил. Игроки и вовсе теряли рассудок, если такое происходило под мостами и в туннелях, а их в лабиринте было немало. Сверчок на красной дорожке без остановок рвался к лакомству, поджидающему посреди доски. Ему оставалось пробежать до цели путешествия всего лишь несколько пядей, когда он вдруг застыл на месте. Публика разом смолкла. Насекомое беспомощно дернулось, будто впереди на дорожке выросла невидимая стена, а потом попятилось назад, не обращая внимания на красноречивые жесты тех, кто на него поставил. А вот сверчок прорицателя, пробравшись через первый туннель, неожиданно для всех развил бешеную скорость и стремительно нагонял конкурентов. «Проклятая тварь! Беги дальше, не то раздавлю!» — зарычал один из игроков, когда сверчок, вместо того, чтобы бежать по бороздке, попытался вылезти вверх по стенке. Насекомое мало того, что презрело все крики и хлопки, но и сумело перебраться на другую дорожку. Итак, красный выбыл из соревнования, получив в награду только порцию отборной брани. А отцы не переставал поражаться скорости, которую набрал сверчок хозяина. Он уже нагнал синего сверчка, на которого поставил одетый в лохмотье мужчина исполинского роста. Вынырнув из туннелей, на последнем повороте оба насекомых остановились, как будто в раздумье. «Давай же!» — не выдержал великан. Ци не сводил глаз с участников забега. Пока сверчок с желтым пятном пребывал в замешательстве, небольшое преимущество получил синий, тот самый, на которого он поставил последние деньги. Но неожиданно, когда все уже решили, что синий сверчок выйдет победителем, желтый сверчок прорицателя понесся, как на крыльях. За шаг до цели он опередил остальных. Собравшиеся терли глаза. Такую победу можно было объяснить не иначе, как дьявольскими кознями. «Мерзкий козел! Ты ведь жульничаешь!» — наконец разразился великан. Прорицатель и бровью не повел, хотя проигравшие угрожали раскроить ему череп. Он подхватил желтого сверчка и предъявил его публике. Действительно, передней лапки не хватало. «А теперь убирайтесь отсюда, пока я не позвал стражников», — пригрозил распорядитель бегов, показав специальный свисток. Но великан, не убоявшись угрозы, взмахнул могучей рукой. От удара сверчок подлетел вверх и шлепнулся на пол, и тут же его придавила тяжелая нога. Великан сплюнул и пошел прочь, изрыгая проклятия и угрозы. Напоследок он пообещал прорицателю, что непременно вернет потерянные деньги. Другие участники состязания тоже начали расходиться. А вот Ци остался около подмостков, словно надеясь, что каким-то чудом ему откроется тайна победы прорицателя. «О, дьявол! Как же он исхитрился!» «Ты тоже ступай прочь!» Ци не сдвинулся с места. Деньги нужны были позарез, и к тому же Ци был уверен, что человек-обезьянка всех надул. Определенно юношу обманули собственные глаза. Они же видели, как прорицатель оторвал лапку сверчку, который сейчас лежал на земле, расплющенный в лепешку. А еще Ци удивляло, что прорицатель не пришел в ярость из-за гибели своего чемпиона. Он с безразличным видом напевал какую-то песенку, подсчитывал барыш. Он даже не посмотрел, что осталось от сверчка, принесшего ему такое богатство. Воспользовавшись моментом, когда прорицатель отвернулся, Ци присел перед черной лепешкой. Оказалось, что лежащий кверху брюшком сверчок еще жив и шевелит лапками. Внимание Ци привлек необычный блеск в нижней части тельца. Что за странности? Ци не успел разглядеть, в чем дело. Прорицатель уже поворачивался в его сторону. Оставалась единственная возможность. Юноша быстро подхватил сверчка с земли. Человек-обезьянка ничего не заметил. «Зачем ты там скрючился? Я же велел тебе убираться!» «У меня яблоко упало», — не растерялся Ци, но уже все. «Я уже нашел. Теперь ухожу. Погоди-ка. Что ты там прячешь?» «Где?» «Лучше не серди меня, парень!» Ци отошел на несколько шагов и выпалил с безопасного расстояния. «А разве ты не прорицатель?» Человечек нахмурился. Он хотел было наградить непочтительного юнца оплеухой за дерзость, но ограничился глупым хихиканьем. Присутствие юноши не мешало ему разбирать свой балаган. Наконец прорицатель сложил весь скарб в тележку и покатил ее в сторону ближайшей харчевни. Ци получил возможность без помех исследовать сверчка-победителя. Насекомое уже почти не шевелилось, и юноша краешком ногтя снял с его брюшка блестящую пластину. На первый взгляд казалось, это обычная жестяная чешуйка с остатками клея. Поверхность была гладкая, размером и формой повторяла очертания насекомого. Вот только назначение пластинки он понять не мог. Это же лишний вес, который в состязании не поможет, а только утяжелит бегуна. Ци уже хотел спрятать загадочную пластинку, но она неожиданно выскользнула из его пальцев и чудесным образом прилипла к ножику, который юноша носил на поясе. Ци вытаращил глаза, и даже рот его приоткрылся от изумления. Он попытался припомнить форму лабиринта, а потом еще раз пригляделся к останкам сверчка. Юноша обращался с ним бережно, точно с живым.